Глоссарий. Мир саги «Воскрешение», а также полукровка Джагар. Главная героиня романа Нишати, полукровка-дракон, или как еще ее называют, ее в мире саги, астральный оборотень. Полукровки-драконы созданы расой Аджагар, гораздо более развитой, нежели все существующие, которые заведуют гармонией во Вселенной. Следит за тем, чтобы материя Вселенной не истончалась и не разрушалась, а энергетические информационные поля не деградировали. Аджагары создали полукровок на разных планетах, в основном там, где им сложно находиться из-за малой размеренности пространства. Физически полукровка может быть любой расы. В данном случае это человек Огни. Но аура ее – аура Аджагар. Она может по-своему обращаться, то есть превращаться в человека, окруженного прозрачным силуэтом дракона. У всех полукровок, драконов, разные способности. Некоторые могут исцелять, другие – передвигать предметы, третьи – наводить сон и так далее. Абсолютно все умеют читать ауру, информационные поля, а также путешествовать по мирам. Существует три типа полукровок – Нишати, Айшары и Арачи. В основном они отличаются размеренностью ауры. У Нишати ауры либо четкой размеренности, либо дробной. У Айшар – нечетной, чаще всего пятимерная. У Арачи аура может быть как шестимерной, так и дробной. Отсюда различаются и их свойства. Нишати способны выправлять энергетическую информационную оболочку миров. Айшары – восстанавливать умирающие миры, Арачи делать то же самое, что и Айшары, но в более тяжелых случаях. Мир, куда порталом отправилась Огни. Планета – отражение Земли, но взамен наших государств, как у нас Россия, Америка, Франция и так далее, поделена на кварталы или зоны. Часть принадлежат отдельным расам, часть является так называемыми нейтральными зонами. В последних расположены развлекательные центры, магазины, а также государственные объекты и производственные комплексы. Форма правления – президент и парламент, но в основном все решает парламент, так как представляет интересы всех рас. Существующие расы – люди. На данный момент наиболее многочисленная раса, обладающая наиболее высоким социальным развитием, являющаяся, по сути, эталоном гуманизма и потому призванная в какой-то мере следить за тем, чтобы общество придерживалось гуманистических тенденций. Именно с этой целью создана так называемая полиция сверхов, где служат люди и сверхи. В ее обязанности входит следить за тем, чтобы сверхи не нарушали законы гуманизма, договора с людьми, возвращаясь к диким обычаям, вроде охоты на человека. В правящих кругах в основном люди, однако все важные законы и решения принимаются согласно с лидерами каждой расы. Их голоса не менее важны, нежели голоса членов правительства, хотя бы потому, что только так можно сохранить хрупкое равновесие. За людьми много лет сохраняется первенство в плане высоких технологий, если не считать те, которые созданы с помощью магии. Каны, оборотни-каннибалы, они же людоеды. Раса, придуманная автором, аналогов в литературе и мифах нет. Среди этой расы существует два подвида. Огненные каны – тех, что превращаются в рыжих кошек, нечто среднее между тигром и пантерой, и ночные – те, кто превращается в черных кошек. Каны сохранили почти первобытную культуру, не признают многие технологические новинки и почти не носят одежду. На нейтральной территории вынуждены одеваться согласно нынешнему законодательству. Обычно носят что-то мешковатое. Являются естественной пищей верберов, поэтому враждуют с ними испокон веков. Верберы – оборотни-медведи. В мифологии и ситературе встречалось, но очень редко, поэтому автор взял на себя смелость дополнить облик и свойства расы по собственному разумению, руководствуясь знаниями о животном мире и мире первобытных племен. По задумке автора, в человеческой ипостаси верберы частично сохраняют животные рудименты. Конусовидные клыки, которые не втягиваются, как у вампиров, и волосатость. Верберы по культурному развитию на ступень выше канов. Однако, если у канов равноправие полов, то у верберов патриархат. Волки, они же вервольфы, от аналогов в литературе и мифов особенно не отличаются. Самые обычные оборотни, как их рисуют легенды. Культурное развитие, как у верберов. Оборотни-лисы обладают особенной структурой тела, невероятно гибкие и юркие. В мире романа средний вес лисы около 40-50 кг, поэтому превращенного в лису человека не так просто отличить от реального. Культурное развитие близко к людям средних веков. Существует высшая знать, дворяне и чернь в человеческом понимании. То есть знатность рода определяется не его успехом на охоте и войне, как у других оборотней, а исключительно правом рождения. В отличие от всех остальных видов оборотней, общественный строй также близок к человеческому. Есть вождь, у него два заместителя, называемые правая рука и левая рука. Каждый из них также имеет по две руки. И так далее. У всех остальных видов оборотней управление осуществляется как волчья стая и ряда других стайных животных. Во главе стоят три самца – альфа и две беты. Понятие альфа-бета-гамма где только сейчас не используется и имеет множество различных значений. Любой автор вправе использовать эти названия, как ему хочется и думается. Автор взял на себя смелость придать им значение, близкое значение в стае волков, но при этом приближенные к человеческим племенам. Альфа-самец, он же вожак, самый сильный в стае, обладающий наиболее выдающимися физическими и умственными данными. Бета-самцы вполне могут не уступать альфе ни в том, ни в другом. Ни в коем случае не являются его заместителями или подчиненными. Тут имеет место своего рода тройственность управления. Альфа-самец – самец, способный почти мгновенно принимать тактико-стратегические решения, связанные с выживанием стаи, охотой, войной, защитой своей территории и прочее. Бета-самец – самец, обладающий навыками обучения молодежи либо отличными навыками дипломатии. Бета-самец не подчиняется альфе, не является его оруженосцем или же спутником, как у героя. Он главный в своих вопросах, и если требуется решить проблему подрастающего поколения, недостаточной рождаемости, высокой детской смертности или так далее, бета, отвечающий за молодежь, указывает альфе, а не наоборот. Понятие альфа-самка и бета-самка иное. Это жена альфы или беты. В племенах канов и верберов альфа и беты-самки имеют особое значение. В связи с особой агрессивностью самцов данных рас, их женщины имеют право отменить решение вожака, если на то есть веский аргумент. Полноценно таким правом обладают только женщины канов. Женщины верберов получают его в исключительных случаях. Всем известно, что многие кошачьи не являются стайными животными. Например, тигры, которые всегда охотятся поодиночке. Однако есть виды кошачьих, чье поведение и уклад жизни близок к собачьим. Так я моделировала уклад жизни канов. Именно поэтому эти кошки живут в стае. Маленькая хитрость автора. Каны не принадлежат к существующим у нас видам кошачьих. Это отдельный вид, внешне нечто среднее между пантерой и тигром. Учитывая, что это новый вид, автор взял на себя право придать ему стайный социальный уклад. В мире существует несколько десятков стай верберов, канов, волков и лис. чтобы выработать общую политику и существовать у верберов, канов и волков, есть совет вождей, куда входят все альфы. Но у людоедов право голоса имеют только первые альфы, те, что победили почти всех остальных в бою. У верберов право голоса имеют все вожди в равной степени. У лис племенами единолично управляет великий вождь, при необходимости отдавая распоряжение вождям отдельных племен. Абсолютно все оборотни, как и положено, обладают супернюхом, отличным зрением и другими характеристиками, приобретенными от животных, в которых превращаются. В человеческой ипостаси некоторые сохраняют. Например, каны в человеческом обличии очень ловкие и гибкие, принимают позы, которые только йоги смогли бы принять. Самая быстрая регенерация среди оборотней у верберов, канов и волков. Ледяные, они же вампиры. Цивилизованы каждый по-своему, в зависимости от желания. Охотно пользуются техновинками людей, но участие в их создании не принимают. Могут ходить по солнцу, когда оно не в зените, но днем слабее, нежели ночью. Холодные имеют странные, стеклянные, будто остановившиеся зрачки. Сверхспособности нежити при них не летают, не превращаются в дым или животных. Ледяными управляют так называемые главные кланы. Клан первого вампира Мороха, Ледлей. И клан, созданный Мазендой, ныне покойной дочерью Мороха, Камулы. Все главные решения за древнейшими, то есть Ледлеями. Морох и его первый сын Альпин не совсем ледяные. Морох не Шати. Про эту расу написано выше. С уникальной шестимерной аурой или силовым полем. Альпин получил от него через обращение часть силового поля. В четырехмерных мирах Морох фактически бессмертен. Генты, придуманная мною раса. Раса, обладающая определенными магическими способностями. Генты могут становиться невидимыми, создают всевозможные зелья отвары, способные одурманить, лишить памяти, поменять личность, замедлить или ускорить метаболизм и так далее. Не превращают в животных или предметы. Как выяснилось, во время дележа сфер влияния разных сверхов способны совершенно бесследно стереть с лица земли целые острова. Поскольку магия гентов не действует на живоедов, так называют вампиров, канов и верберов, генты придумали всяческие хитрости. Например, особый сплав Мрурский. Если ранить кана оружием из этого сплава, регенерация будет медленной обычного. Если даже чуть задеть сердце, кан умрет. Другой пример. Синтетический яд, который позволяет частично парализовать верберов. На ледяных магия гентов действует днем, когда вампиры слабы. У гентов абсолютная монархия, но государств гентов несколько десятков, и у каждого свой король. Они никак не консультируются, вместе не собираются. Многие даже враждуют. Каждое племя представляет себя и свои интересы самостоятельно.